Глава 22. Дрожь отпускает лишь тогда, когда я захожу в новую съемную квартиру. На нервах измеряю гостиную шагами, не понимая, как успокоиться после слов того кретина. Я, значит, обязана отчитываться перед ними. С какой это стати, спрашивается? Кто они вообще такие, а? Ира успокаивает меня, но все ее попытки бесполезны. Я чувствую, как внизу живота начинает ныть, но все равно не могу смириться с тем, что мной вот так вот командуют. Не желая ждать ни минуты, беру сумку и телефон и иду к двери. Ира, естественно, идет за мной. Она молчит, хотя я прекрасно знаю, что у нее очень много вопросов. Садимся в ее машину. Она заводит мотор, но не решается двинуться с места, потому что не знает, что у меня в голове. Вдох. Выдох. Я пытаюсь держать эмоции под контролем. Видит Бог, как хочу остыть. Даже опускаю боковое стекло, чтобы холодный воздух отрезвил, позволил разумно мыслить. Едем в офис. Я напишу заявление на увольнение. Не хочу их ни видеть, ни слышать. Тошнит уже. Вчера Артур со своими разговорами. Какие разговоры? Ира выруливает на трассу. Пьяным явился, о втором шансе просил. Усмехаюсь. Ир, у нас нет никаких отношений. И не было. Он был мне лишь хорошим и понятливым другом. Я помогала ему как могла, и да, получала хорошую зарплату. Но, блин, я даже представить не могла, что все докатится до такого. Клянусь, если бы несколько месяцев назад кто-то сказал, что наш с ним побег из родного города обернется так, я бы никогда на такое не пошла. Лучше бы землю зубами грызла, но была бы одна и ни от кого не зависела. А тут я еще, оказывается, обязана им подчиняться. Еще чего. Успокойся, Лин. Тебе нельзя волноваться. Моему возмущению нет предела. Я так зла, что наорала бы на Артура, будь он рядом. Он сказал, что его отец уезжает. Зачем? Наверняка для того, чтобы я спокойно переехала в дом его отца. Заманить меня туда хотел. Но для чего? Есть у меня предположения. Какие? Поделишься? А то мне очень интересно. Иван Владиславович крайне озабоченный тип. Он постоянно встречается с девушками вдвое младше себя. Ему нравятся малолетки, но они все для него, так скажем, одноразовые, что ли. Мне кажется, ты ему понравилась. И да, это звучит как-то дико, но, блин, он не оставит женщину в покое, пока не добьется своего. А он хочет себя. Я же видела, как он на тебя смотрел. Думал, он действительно как-то давит на Артура, пусть и не говорит, чего добивается на самом деле. Обманывает. Может, просто говорит, что ты в его доме будешь в безопасности и что там твой муж не сможет тебя забрать. Я вскидываю брови, глядя на Ирину. Она внимательно смотрит на дорогу, но я вижу, как она напряжена. В ее словах есть смысл. Это правда. В дом Зарубина вряд ли кто-то сможет без разрешения прийти. Как и выйти. То есть они и правда хотят загнать меня в ловушку. И нет, речь не идет о чувствах Артура. Он действительно хочет, чтобы я не смогла сбежать. Боже. После всего, что произошло в моей жизни несколько месяцев назад, я думала, меня уже ничто не сможет удивить. Как же я ошибалась. Оставшийся путь мы едем молча. Пару раз Ира скидывает звонок. Даже ворчит, что она за рулем, а у кого-то там много времени. Достав телефон из сумки, замечаю несколько пропущенных от Артура. И еще два сообщения. Айлин, возьми трубку. Кому я обращаюсь? Никуда ты от меня не денешься при любом раскладе, ясно? У нас контракт подписан, дура безмозглая. В горле моментально пересыхает, потому что никаких контрактов я не подписывала. И более чем уверена, что каждый документ, на котором я ставила подпись, перечитывала и проверяла. Ставила подпись, лишь убедившись, что ничего странного в нем нет. Это какой-то розыгрыш? Или он пытается меня напугать? Не получится. Прижав ладони к животу, дышу. На душе становится тяжело. Сердце в груди просто разрывается. Что я им сделала, что они решили меня уничтожить? Лин, ты чего? Побледнела так. Может, в больницу? Живот болит? Роды, что ли? Нет, все нормально. Выдавливаю из себя. Но подруга выруливает на обочину и останавливает машину. Лин, эй, посмотри на меня! Просит взволнованно. Тянется к бардачку, достает оттуда бутылку воды, скручивает крышку и подносит к моим губам. «Сделай глоток. Боже, Тебе нельзя волноваться, а ты в последнее время в постоянном стрессе. Уверена, бывший муж поэтому тебя и не трогает, чтобы ты без проблем малыша родила». От упоминания Яниса я откашливаюсь. Горло подкатывает ком такого размера, что сглотнуть не могу. Откуда Ира знает, по какой причине Басманов решил оставить меня в покое? Поймав мой вопросительный взгляд, она кусает губы. «Ну а что? Как иначе объяснить то, что он поговорил с тобой и исчез с горизонта? Думаю, это не просто так. Иначе зачем вообще в этот город приехал?» «Без понятия. У тебя телефон звонит», — кивает Ира. «Опять Артур». «Да иди ты!» Выругавшись, сбрасываю звонок. Еще и угрожать смеет. «Чем это он угрожает?» Всучиваю в руки подруги телефон. «Сама смотри». А сама снова боковое стекло открываю и дышу, дышу. «Вот ублюдок! Точно подставили!» «Нет, я все проверяла». Качаю головой. «Ничего такого быть не может». Ирина шумно сглатывает. Откидывается на спинку сиденья. «Тебе лучше? Едем? Может, все-таки действительно в больницу? Выглядишь неважно». «Я не должна их бояться, Ирина. Почему всем не угрожают, скажи? Я чувствую себя идиоткой. Хватит уже идти у них на поводу. Я уволюсь и только потом выдохну. Поехали». Ира нехотя кивает. Через 10 минут мы оказываемся в офисе, в кабинете, где я работала несколько месяцев. И я так привыкла к этому месту. До недавнего времени мне тут все нравилось. Однако сейчас действительно как-то тошно. Как было тошно от той квартиры. Ее стены давили на меня, и хотелось сбежать оттуда. Вот сейчас у меня такие же ощущения. Однако тогда я действительно чувствовала себя преданной. Ян выбрал другую, причинил мне адскую боль. Если бы не малыш под моим сердцем, жить было бы сложно. Но я стояла на ногах именно из-за своего ребенка. И сейчас не позволю, чтобы его у меня отняли. Рожу, воспитаю и буду счастливой. Пора избавляться от всех, кто считает меня своей марионеткой. Так дальше продолжаться не может. Пишу заявление на увольнение. Беру сумку, телефон, поднимаюсь на ноги. Стук в дверь, и мое сердце грохочет в груди. Потому что на миг мне кажется, что это кто-то из Зарубиных. Но нет, это Ира с коробкой в руках. «Все, пошли. А ты куда?» «Как куда? С тобой я. Тоже уволилась. Неужели думаешь, что Зарубин-старший простит мне мой поступок?» «Нет, дорогая, он отомстит. Смысла оставаться и тянуть тигра за усы? Нет. Поехали». Да, Ирина права. Я не хотела, чтобы она из-за меня лишилась работы, но... Ира ставит коробку на стол. Берет мое заявление. «Ты куда?» «Подожди, отдам заму Зарубина-старшего, чтобы тот напрямую получил подарок». Уходит, возвращается через пару минут. Забирает свои вещи, и мы выходим из кабинета. Уже на выходе из офиса я выдыхаю. Но рано. Потому что вижу Артура, который широкими шагами идет в нашу сторону. Напрягаюсь. Но в то же время я выдыхаю вновь. В этот раз от облегчения. Янис, стоя у своего авто и прижав телефон к уху, внимательно смотрит на нас.